Толстой уже в «Войне и мире» постоянно где-то блуждает в каких-то противоречиях, из которых выхода он не находит. И мы можем сказать это не случайно, потому что выход из всех этих противоречий может быть только в одном единственном – в православном миропонимании. А Толстой колеблется. Вот у него, еще раз вспомним его же образ, у него как кошка с собакой живут два начала, которые и здесь борются, которые и здесь пока не могут еще, да и не могут вообще найти какого-то примирения, но не могут пока еще и победить одно начало другое. И поэтому он, противоречив в своих суждениях, то он рассуждает как подлинный христианин, то он начинает рассуждать как антихристианин. Необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость. Вот это итоговый вывод «Войны и мира». Этими словами завершается вся эпопея. И в этом мы можем сказать, Толстой не христианин. Замкнутый круг неразрешимых противоречий. И в этом круге можно пребывать сколь угодно долго. Вывод, который мы можем сделать вот из этого предварительного нашего рассуждения. В индивидуальной, противящейся сопряжению с другими жизни человека, зло есть иллюзия свободы по Толстому. В роевой жизни благом становится бессознательное подчинение непознанным законам необходимости. Поразительный, парадоксальный вывод у него. Такая схема, конечно, была бы любопытна, но она несколько скучна, суховата. Если бы вот эту схему Толстой не наполнил всей полнотой жизненного движения – движение, которое он познавал на эстетическом уровне. На этой схеме, как вот на какой-то нити, нанизаны все рассуждения и все события «Войны и мира». Еще раз повторю. Вот в индивидуальной жизни, которая противится близости с другими жизнями, есть иллюзия свободы. И эта иллюзия свободы есть зло, потому что это ложь и фальшь. А в роевой жизни – благом, добром становится бессознательное подчинение непознанным законам необходимости. Законы мирового развития можно острее всего, конечно, ощутить вот в потоке столкновений народов и миров. И это сильнее всего проявляется в войне, потому что война есть столкновение. И для Толстого весь смысл и все бессмыслие бытия человека, человечества – обнаруживается вот в этом состоянии, в войне. И каждый человек, который участвует в этих столкновениях, несет в себе, составляет собой особый мир. Так же, как и сообщество людей, и сопряжение различных миров образует тоже некий роевой мир. И малые миры могут составлять некое единое согласие, подчиненное законам необходимости, а могут, движимые мнимой свободой, вступать в противоречие с иными мирами, в столкновении с ними. Война становится проявлением бытия мира и миров. Война укореняется в мире. Мир одолевает внутренние свои противоречия через войну. Война и мир. Вот их соотношение – их противоречивое взаимопроникновение становится предметом художественного осмысления в эпопее Толстого. Само название «Война и мир» обычно понимается просто, как антитеза – война и не война. Ну, это, естественно, сразу вот наше сознание таким образом настраивается. Но ведь слово «мир» в русском языке многозначно. А прежде различение смыслов облегчалось орфографией, потому что у нас прежде было два «и». Как вы знаете, и дистеричное – это вот то, что называется «и» с точкой. Мы его воспринимаем. И восьмеричное – это вот наше «и», которое осталось. Потому что «и» с точкой у нас сейчас в русском языке, в нашей орфографии отсутствует. Вот значение первого. Я для удобства буду говорить «и» с точкой. Значит, значение первого, когда мир с точкой. «Даль». А на «дали» мы опираемся, потому что это современный Толстому словарь. «Даль» определяет так, вот это вот «с точкой». Вселенная, вещество в пространстве и сила во времени, одна из земель Вселенной, наша Земля, земной шар, свет, все люди, весь свет, род человеческий, община, общество крестьян. Значение второго слова «мир», «мир» через «и» наше, обычное, без точки. Это отсутствие ссоры, вражды, войны, лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство, тишина, покой, спокойствие. И вот известно, что Толстой вначале-то мыслил название эпопеи как «Война и мир», мир в смысле вселенной, мир и с точкой. А потом была такая банальная типографская опечатка, и он оставил более поверхностное «Война и мир», то есть «Война и не война». Однако, по сути дела, наше осмысление этого названия не может обойтись без включения в название всех значений того и другого слова. И более того, признать, что в названии подразумевается не противопоставление «война» и «не война», а скорее вот сопряжение, опять используем это толстовское слово, «война и мир», то есть «война и вселенная» и «война и мир», «война и не война» в единстве своем. И мы уже говорили с вами о том, что «война и мир» – это своего рода космология Толстого. И модель космологической мир дана авторам в сонном видении того же Пьера Безухова. Пьеру представился как живой, давно забытый, кроткий старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок, и он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались, и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. «Вот жизнь», – сказал старичок-учитель. «Как это просто и ясно», – подумал Пьер, – «как я мог не знать этого прежде?» «В середине Бог», – сказал учитель, – «и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его, и растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, каратай, вот, разлился, исчез». «Ты понял, дитя мое?» – сказал учитель. Вот это образ, или более современным языком говоря, модель устройства Вселенной, мира по Толстому. В этом образе раскрывается вся многосложность толстовского мирословия. Возьмем вот это слово употребим. Не космология, а мирословие, как это Даль переводит. Потому что мир для Толстого – это и космос, и народ, и совокупность отдельных индивидуальных миров человека. Вот на протяжении всего существования Толстой подчеркивает, что каждый отдельный человек – это обширный мир, неповторимый. И вообще весь вот мир, как Вселенная, состоит из этих отдельных маленьких миров. Маленьких внешне, но глубочайших и неисчерпаемых миров. Примеров можно приводить много. Например, князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира – преисполненного каких-то неизвестных для него радостей, того чуждого мира, который еще тогда в Отрадненской аллее и на окне в лунную ночь так дразнили его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир, но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение. Или графиня Мария чувствовала, что у него, имеется в виду ее муж Николай Ростов, был особенный мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала. В другом месте. Как в каждой настоящей семье в Лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свои особенности, делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое. Каждое событие, случавшееся в доме, было одинаково, радостно или печально, важно для всех этих миров, но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других причин радоваться или печалиться какому-либо событию. И тут можно множество примеров приводить иных. Люди вот по Толстому представляют из себя все эти самые миры. И все эти миры едины между собой в чем-то сущностно важном, а в чем-то расходятся между собой. И поэтому человек, Толстой сделал этот вывод на эстетическом уровне. И это мы можем сказать одно из важнейших его художественных открытий. Человек, поскольку он един в своем мире с другими мирами, может понять и описать из глубины самого себя то, что переживает другой человек. Причем не просто человек близкий и понятный. Одно дело, если Толстой описывает своего ровесника какого-то. Ну, мы можем сказать, да, тут много общего. А ведь он описывает и то, что переживает молодая девушка на первом для себя бале. И что чувствует необстрелянный офицерик под вражескими пулями, и что думает седовласый старик-полководец в день великого сражения. Это открытие, еще раз повторю, художественное, но для Толстого это еще и мировоззренческое открытие. Мы о нем вспомним позднее. уверенность в том, что эта истина жила в Толстом постоянно. Вот он позднее, гораздо позднее, в конце уже 19 века, в 92 году, писал Страхову: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. Что ж, результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но и иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее». Вот закон, который Толстой как бы выводит. «Чем глубже зачерпнуть в своей собственной душе, тем общее всем, знакомее и роднее». А на чем же строится вот это обнаруженное писателем единство внутреннего существования людей? Мы можем сказать, что единство – это тем определяется, что каждый человек несет в себе образ и подобие Божие. И в том, что каждая душа по природе, вспомним Тертуллиановскую эту вот мысль, каждая душа по природе христианка. Но Толстой иначе воспринимал основу этого единства. Он ощутил его верно. Но единство это он сознавал совсем по-другому, поскольку у него здесь вот все более и более поиск его идет в связи с исследованием натуральных законов бытия, с одной стороны, а с другой стороны, законов роевой жизни, в которой, в конце концов, для него все люди сливаются в единое и нераздельное, и слиянное целое. Я хочу напомнить вам, что вот тот образ глобуса шара, он весьма любопытен, потому что отдельные миры и капли, в конце концов, сливаются. А с крестьянской точки зрения, личность не может быть слитна с другими. Едина, но не слиянна. Это идея, которая сопряжена с догматом о Пресвятой Троице, эта идея распространяется и на человеческое сообщество.